Глава 14. 1 июля. Этот день делит год пополам, как прямой пробор волосы. Я знал, что для меня он станет пограничной вехой. Вчера я был одним человеком, завтра буду совсем другим. Я сделал ряд ходов, которые уж нельзя взять обратно. Время и события играли мне на руку, словно хотели быть моими сообщниками. Я даже не пытался надевать перед самим собой добродетельную личину. Я сам выбрал свой образ действия, никто меня не заставлял. Я временно поступился привычными взглядами и нормами поведения, чтобы взамен обрести благополучие, чувство собственного достоинства и уверенность в будущем. Мне трудно было бы убедить себя, что я пошел на это ради своих близких. Ведь и в самом деле мое чувство собственного достоинства зависело от их благополучия и уверенности в будущем. Но передо мной была лишь одна, вполне определенная цель, и я знал, что, достигнув ее, я вновь вернусь к прежним нормам поведения. Я не сомневался, что это возможно. Ведь не сделала же война из меня убийцу, хотя какое-то время я убивал людей. Отправляя солдат в разведку, зная, что не все они вернутся живыми, я не чувствовал жертвенного экстаза, как бывало с другими офицерами. Я никогда не радовался своим делам на войне, я не оправдывал их и не прощал. Главное было знать одну, ту определенную цель, ради которой они совершались, и по достижении этой цели поставить точку. Но для этого надо не обманывать себя, а точно знать, чего ты добиваешься. Уверенность в будущем, чувство собственного достоинства и точка. Конец. Из опыта войны я знаю, что убитые на поле боя жертвы стремления к определенной цели, а не чьей-то злобы, ненависти или жестокости. И я верю в любовь, которая в критический миг связывает победителя с побежденным, убийцу с убитым. Но от листков, покрытых каракулями Денни, и от благодарного взгляда Марулло сердце щемило тоской. Говорят, накануне решающей битвы люди не могут уснуть. Со мной этого не было. Сон сморил меня быстро, крепко и основательно, и так же легко отпустил в предрассветный час. Но на этот раз я не лежал, размышляя в потьмах. Прошлое властно призывало меня. Я тихонько выскользнул из постели, оделся в ванной и спустился с лестницы, стараясь держаться поближе к стене. Странное дело. Ноги как бы сами привели меня к горке в гостиной. Я отпер ее и ощупью нашел розоватый камешек. Я сунул его в карман, потом закрыл горку и запер ее на ключ. Конец первой дорожки, третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету. Вторая дорожка, третьей кассеты. Ни разу в жизни я не уносил камешек из дому. Еще вчера не знал, что возьму его с собой на этот раз. Я без труда пробрался знакомой дорогой через темную кухню и вышел во двор, где уже редела ночная тьма. Вязы сплетались толстыми от листвы ветвями, образуя сплошной черный свод. Если бы Понтиак Марулло уже был у меня, я уехал бы из Нью-Бэйтауна в пробуждающийся мир моих первых воспоминаний. Держа руку в кармане, я вел пальцем по бесконечной извилине, прорезающей мой теплый от близости тела заветный камешек. Мой талисман, талисман, тетушка Дебора, ребенком посылавшая меня на Голгофу, была точна, как машина, во всем, что касалось слов. Она не терпела тут ни малейшей расплывчатости, ни ясности и требовала от меня того же. Сколько силы было в этой старой женщине! Если она ждала и жаждала бессмертия, она его обрела в моей памяти. Когда она первый раз увидела у меня в руке камешек с причудливой извилиной, по которой я водил пальцем, она сказала: «Итан, эта заморская диковина может стать твоим талисманом». «А что это такое талисман? Если я тебе скажу, у тебя в одно ухо войдет, в другое выйдет. Посмотри в словаре». Сколько слов укоренилось в моем обиходе благодаря тетушке Деборе, которая всегда сперва старалась заинтересовать меня непонятным словом, а потом заставляла самостоятельно доискиваться до его значения. Я, конечно, ответил: «Очень нужно». Но она хорошо знала, что я полезу в словарь. И еще раз произнесла с расстановкой, чтобы мне легче было запомнить: «Талисман». Она с глубоким уважением относилась к словам, и небрежное обращение с ними раздражало ее так же, как небрежное обращение с любой хорошей вещью. И сейчас, столько лет спустя, я словно вижу перед собой страницу словаря со словом «талисман». Арабское написание было для меня просто извилистой линией с кружочком на конце. Греческое я мог прочитать благодаря той же неутомимой тёшке Деборе. Камень или другой предмет с выгравированными на нем буквами или рисунками, которому приписывается оккультная сила, связываемая с влиянием планет или знаков зодиака, часто носится как амулет, могущий, по поверью, оградить от зла или принести удачу. После этого мне пришлось искать в словаре «оккультный», «планеты», «зодиак», «амулет». Так бывало всегда. Одно слово поджигало десяток других, как шутихи, нанизанные на нитку. Когда я после спросил ее: «А вы верите в талисманы?», она возразила: «А при чем это тут? Верю я или не верю?» Я сунул ей в руки камешек. «Что означает этот рисунок?» «Талисман твой, не мой. Он означает то, чего ты от него ждешь. Положи его на место. Придет время, он тебе пригодится». Сейчас, шагая под вязовым сводом, я видел ее перед собой как живую. А это и есть истинное бессмертие. Вела, скружилась по камню резная извилина, петляла и снова кружилась, и вела, точно змея, без головы, без хвоста, без конца, без начала. Первый раз я взял талисман с собой, уходя из дому. Зачем? Чтобы он оградил меня от зла или принес мне удачу? Но я не верю в оккультную силу, а бессмертие всегда казалось мне жалким утешением, выдуманным для отчаявшихся. Светлая полоса на востоке. Это ж был июль, потому что июль ночью кончился. Июньское золото в июле становится медью, июньское серебро — свинцом, листва в июле тяжелая, тучная, густая. Птицы поют в июле однообразно, крикливо, без страсти, потому что гнезда уже опустели, и оперившиеся птенцы делают первые неуклюжие попытки летать. Да, июль уж не пора надежд. И еще не пора свершений. Плоды хоть и зреют, но пока безвкусны и бесцветны. Кукуруза похожа на бесформенный зеленый сверток с желтой кисточкой на конце. На тыкве, как не отпавшая пуповина, торчит засохший венчик цветка. Я вышел на порлок, сытый, упитанный порлок. Медные отцветы зари окрасили кусты роз, гнущиеся под тяжестью перезрелых цветов, точно женщины, у которых живот уже не стянуть корсетом, хотя ноги еще стройны и красивы. Я медленно брел по тротуару и мысленно говорил: «Прощай! Не до свидания, а прощай!» «До свидания» звучит нежной грустью и надеждой. «Прощай» коротко и безвозвратно. В этом слове слышен лязг зубов, достаточно острых, чтобы перекусить тонкую связку между прошлым и будущим. Вот и старая гавань. Чему ж я говорил «прощай»? Не знаю. Не могу припомнить. Кажется, я хотел пойти в убежище. Но всякий, кто вырос на море, знает, что сейчас время прилива, и убежище залито водой. Прошлой ночью я видел луну, ей всего 4 дня от роду, и она похожа на выгнутую хирургическую иглу, но в ней уж достаточно силы, чтобы притянуть темные волны прилива к устью моей пещеры. И в хижину Дэйни Тейлора незачем идти. Уже рассвело настолько, что видно, как высоко поднялась трава в том месте, где раньше была тропка, протоптанная ногами Дэнни. В водах старой гавани темнели пятнами летние суденышки, стройные корпуса, снасти, прикрытые брезентом. Кое-где любители раннего вставания уже готовились к выходу в море, ставили клевера и гроты, и паруса, освобожденные от чехлов, лежали кучей на палубе, точно большое взъерошенное белое гнездо. В новой гавани было оживленней. У причалов наемные лодки ожидали пассажиров, одержимых рыболовов, отпускников, которые денег не жалеют, а к концу дня растерянно озираются, не зная, что делать с массой рыбы, завалившей лодку. Полны все мешки, все корзины, громоздятся на дне кучи триглы, морского леща и морского окуня, и даже мелкой акулы-колючки. И все это задыхается и гибнет, и будет выброшено обратно в море чайкам на съедение. А чайки уж слетелись и ждут, они знают эту породу рыболовов, жертв собственной жадности. Кому охота чистить и потрошить целый мешок рыбы, а отдать рыбу ударом труднее, чем наловить ее? По маслянистой глади залива уже разлилось медное сияние. У входа в канал словно замерли буйки разной формы, и под каждым стоял в зеркале воды его близнец. Я дошел до флагштока и остановился у памятника в честь героев войны. Там, среди выбитых серебром имен уцелевших, я прочел и свое имя. Капитан И. А. Хоули. Они же золотом были выбиты имена 18 нью-бейтаунцев, которые так не вернулись домой. Большинство имен было мне знакомо. Когда-то я знал и самих людей, и они тогда ничем не отличались от нас, а теперь отличаются тем, что их имена написаны золотом, а не серебром. На мгновение подумал, что хорошо бы и мне числиться среди них. Капитан И. А. Хоули с золотом внизу списка, там, где трусы и симулянты, размазни герои все уравнены золотой вязью букв. Ведь не только храбрые погибают в бою, но храбрые погибают чаще. Подъехал толстяк Вилли, остановил машину у памятника, вылез и достал с заднего сиденья свернутый флаг. «Здорово, Ит!» Он вдел стержни в медные скобки и медленно поднял флаг на вершину флагштока, где он поник безжизненно и уныло, точно висельник в петле. «Доживает свой век», — сказал Вилли, слегка отдуваясь. «Уже и вида никакого нет, но еще 2 дня, а там поднимем новый». «С 50 звездами?» «Именно. И хорош же. Нейлоновый, огромный, в 2 раза больше этого, а весит вдвое меньше». «Как дела, Вилли?» «Да жаловаться вроде не на что. Но я все-таки пожалуюсь. С этим 4 июля всегда не оберешься хлопот. Да еще когда оно после воскресенья, значит, вдвое больше несчастных случаев, катастроф, пьяных драк, особенно за городом. Садитесь, подвезу до лавки». «Нет, спасибо. Мне еще нужно на почту. А кроме того, хочу зайти и выпить чашку кофе». «Ладно, подвезу до почты. Я бы и покофейничал с вами. Да Стони теперь злой, как собак. Лучше с ним не связываться». «С чего это он?» Черт его знает, куда-то уезжал на несколько дней и вернулся злее и злющего. Где ж он-то был? Понятия не имею. Знаю только, что теперь к нему не подступись. Но идите, получайте свою почту, я подожду. Не стоит, Вилли, мне еще и отправлять письма надо. Ну, как хотите. Он развернулся и поехал по главной улице в обратную сторону. На почте было еще полутемно. Пол только что натерли, и при входе висел плакатик «Осторожно, не поскользнитесь». Наш абонементный ящик номер 7. Мы им пользуемся с тех пор, как построено здание почты. Я набрал на диске G1/2R и вынул из ящика целую кучу проспектов и завлекательных рекламных листовок, адресованных абоненту. Больше ничего не было, только этот материал для мусорной корзины. Я пошел вдоль главной, по направлению к фок-мачте, но в последнюю минуту передумал. Расхотелось пить кофе или не хотелось разговаривать. Сам не знаю что. Просто у меня вдруг пропало желание идти в кафе. Что за клубок противоречивых побуждений? Человек, все равно мужчина или женщина.